Глава 13. Снежана. Алексей поставил меня на ноги, но не отпустил сразу, а задержал руки на моей талии. Да и я сама зачем-то схватила его за свитер. Поняв, как нелепо выглядела, я отступила на шаг, но заметила, что зацепилась браслетом за свитер Алексея. «Ой!» — вырвалось в меня. «Стойте! Нужно отцепить!» — пискнула, переживая за возможную некрасивую затяжку прямо на груди. Его руки дотронулись до моего запястья, заставляя замереть и затаить дыхание. Одно прикосновение, а я уже была готова упасть ему в ноги с просьбой осчастливить меня своим вниманием. «И почему мне в голову лезут такие мысли?» — подумала я, наблюдая, как он отцепил меня от себя. Его взгляд был таким завораживающим, что мне стало трудно дышать, словно воздух вокруг нас слишком сильно сгустился. К тому же он продолжал держать мое запястье, заставляя тело покрываться возбужденными мурашками. Этого еще не хватало. Накинуться на мужика, чья дочь находится буквально за стеной. «Папа, а скоро Новый год?» — спросила громко Эля, нарушая волшебство, что повисло вокруг нас. «Да, сейчас уже будем накрывать на стол», — крикнул ей в ответ Алексей, прочистив горло. Я вдруг вспомнила, что мы не одни и что мне уже давно пора. Отступила на шаг от мужчины, бросив на него прощальный взгляд. Мы вместе спустились. «Решила, что будешь есть?» — спросил он подбежавшую к нему дочь. Она смешно приложила пальчик к щеке и сморщила лобик, раздумывая. «Хочу макароны». «Ну, кто бы сомневался!» — хмыкнул Алексей. «Еще хочу мандаринку!» — хихикнув, заявила малышка. «Снегурочка, а ты хочешь мандаринку?» «Нет, спасибо. Мне уже пора», — произнесла я, сдерживая печальный вздох, который так и рвался из груди. Уходить не хотелось, но было нужно. «Как? Куда? Скоро же праздник!» — воскликнула малышка, схватив меня за рукав платья. «Папа, ты разве не пригласил Снегурочку?» «Милая, я бы с удовольствием позвал Снежану отметить праздник вместе с нами. Но у нее уже есть планы», — уверенно произнес он, что означало: «Тебе пора проваливать во свояси, Снежана». «Как так? Снегурочка, а где ты будешь отмечать праздник?» «Дома», — призналась я, не желая обманывать маленького ребенка. «А с кем?» — не унималась она. «Я решила провести вечер одна», — ответила я, поздно спохватившись, что таким образом напрашивалась на приглашение. «Правда, одна? Почему?» — спросил Алексей, удивленно на меня уставившись. «Новый год — семейный праздник. Родители и сестра уехали на все выходные за границу, а с коллегами в шумном ресторане встречаться в этом году совсем не хочется», — снова честно призналась. «Оставайся с нами», — снова попросила Эля. «Ты будешь одна, и папа один. Я ведь рано спать пойду. Вместе ведь веселее». «Я...» «Соглашайтесь», — произнес Алексей, а я резко метнула на него взгляд. «Я бы раньше пригласил, но даже подумать не мог, что у вас нет планов». «Не знаю, я...» «Я обещаю вкусный стол и развлекательную программу», — произнес он, не дав мне договорить. «И как тут откажешь, когда шикарный мужчина уговаривает провести с ним самую волшебную ночь в году. «Очень заманчиво звучит», — пробормотала я, вдруг засмущавшись. В мыслях почему-то стояла картина поблескивающей елочной гирлянды и нас двоих, жарко целующихся в ее свете. «Ура!» — воскликнула малышка, принявшись прыгать и хлопать в ладоши.